и в 150 франков, если был бифштекс, небольшой, хорошо прожаренный и довольно жирный. Теперь, с вашего разрешения, признаюсь вам, что, уезжая, со стыдом вспоминал уборные в маленьких французских городах, особенно южных. Но в стране, где хлеб и вообще всю еду продают в целлофановой упаковке, думалось мне, и все остальное будет на уровне. Увы, нет. Уборные ресторанов и баров, как правило, грязней и содержатся хуже, чем у нас. Вода не сливается, стены покрыты надписями, а ресторанные столики с нижней стороны облеплены шариками жевательной резинки. Посетители прилепили ее, придя в ресторан, а уходя, побрезговали забрать. Моего сына это приводит в отчаяние. Не надо туда идти. Там будет чуингам. Прежде чем приняться за еду, он придирчиво заглядывает под стол. Он радуется, узнав, что через несколько дней нам предстоит обедать в большом отеле, где не будет этих липких наростов. Остается в конце каждого перегона найти ночлег. Как я уже говорил, гостиницы неизменно полны. Зато на домах и фермах вдоль дороги очень часто можно заметить вывеску «Tourist Room», что означает, вне всякого сомнения, «комнаты для туристов». В домах просторно, чисто, все удобства. На неизменном газоне, зеленым и аккуратно подстриженным, два или три автомобиля. Куда бы вы ни приехали, везде машины стоят прямо под открытым небом, поскольку владельцы не дают себе труда завести их в гараж. Впрочем, место в гараже стоит не меньше доллара. Вы звоните, заполняете карточку. Это прежде всего. Потом платите. После чего хозяйка, часто это прирабатывающая с дачей комнат фермерша, одетая в веселенькое платье в разводах, провожает вас в очаровательную комнатку. Вы у себя дома. Вам не предложат никаких услуг. Бесполезно просить чашку кофе или звонить несуществующей горничной. Вы предоставлены сами себе. Уезжайте, когда пожелаете. Отправляйтесь подкрепиться, куда вам заблагорассудится. Что до завтрака в постель... Сама эта мысль показалась бы здесь чудовищной. Зато имеется отличная ванная, чистая уборная, холодная и горячая вода, превосходные матрацы. В хлеву есть коровы, а возможно и свиньи, но вы их не увидите и не почувствуете ни малейшего запаха. На здешних фермах совсем не пахнет фермой. Вы не заметите навоза, и вообще внутри... Эта ферма похожа на дома наших весьма преуспевающих буржуа, а в гараже одна или две машины. В двух шагах от медведей батраки, которые водят самолеты. Половина десятого утра. Мотор гудит, вторит ему мурлычет радио. Веселый, дружелюбный голос обращается по очереди к множеству людей, у которых сегодня день рождения, шлет им шутливые поздравления от имени родных и друзей. Затем звучат любимые песенки именинников. Это передача «С днем рождения». Слушая ее, представляешь себе очаровательный городок, где все друг друга знают и зовут по имени, как это принято почти повсюду в Соединенных Штатах. Потом начинается первый мыльный роман. Мыльные романы — это, так сказать, основа американского радиовещания. В день их передают 5 или 6. Кстати, то же самое и в Канаде, где они пользуются не меньшим успехом. Эти передачи оплачиваются 5 или 6 крупными мыловаренными фирмами, ожесточенно конкурирующими между собой. А поскольку обращены они к женщинам, то предлагают своим слушательницам радиороманы, разительно напоминающие старую добрую мелодраму XIX века. Различие, однако, состоит в том, что...